Была я в некотором замешательстве от некоторых подробностей. Надеюсь, мы не целовались там до того, как дверь заклинила. И, несмотря на мои уговоры, ты тоже решила рискнуть, — добавил он. И это давалось ему нелегко. Ты боялась остаться одна. Парень пожал плечами и отошел к окну. Погода к этому времени не на шутку разбушевалась. Дождь стоял стеной, а свинцовые тучи нависали над небольшим дачным поселком. Родители мои молчали. Видать, нелегкие воспоминания возвращали их к тому моменту. А потом отец достал пачку сигарет и вышел на крыльцо, потянув за собой маму. Ну надо же, какие страсти! Или это они просто решили оставить нас наедине, чтобы Косте легче было мне рассказывать, единственному человеку, который стер все эти события из своей памяти. Так вот, почему он тогда в машине спрашивал, почему я его не помню, и глагольствовал, что мчался ко мне на крыльях чего-то там. Значит, отчасти не врал. «И что потом?» — сипло я спросила его, уже почти догадываясь, что потом произошло. «Потом мы почти спустились. Я-то уж точно, а вот ты...» Он посмотрел на меня почти с болью. Из-за резкого порыва ветра поскользнулась и сорвалась. Снега было немного, так что смягчить удар ничто не помогло. Он пожал плечами, как бы все понимая, но не отпуская. «Вот оно что!» — задумчиво ответила я, особо не переживая по той ситуации. Столько лет прошло. «Ну, подумаешь, нога на погоду ноет. Но ведь все обошлось. О чем и сообщила ему. Ты так кричала, а потом потеряла сознание. Я еле донес тебя до фойе. Так себя ненавидел. Ведь это из-за меня, — с горечью прошептал он. Зато мы не замерзли. Шутливо взлохматила ему волосы и попыталась поменять тему. Костя поймал мою руку и прижал к своей щеке, даже прикрыл глаза. А потом посмотрел на меня и спросил: «Ты простишь меня?» С такой надеждой, что я, конечно же, ответила «да». И тут родители как будто выжидали, вернулись в дом. Как раз последние и услышали. «Мы с мамой очень рады, дочка», — ответил папа и даже немного расчувствовался. Мама тоже улыбалась, поцеловала в щеку и обняла. Отец пожал руку этому клоуну, сказав: «Добро пожаловать в семью, сынок». И тут я оторопела. «Подождите!» — возмутилась я, вырываясь с родительских объятий. «Какой сынок?» стушевался отец. «Ну как же? Костя обещал на тебе жениться, ну и вот...» — продолжал тянуть отец. «Чего вот?» — подозрительно спросила я, окидывая всех взглядом, уткнувшись в спину этого мерзавца, чьи плечи тихонько подрагивали, скорее всего, от смеха. «Ну, не от рыданий же, верно? Он сделал тебе предложение, и ты ответила «да». Мы с мамой слышали, когда заходили», — как на духу выложил папа. «Нет!» — воскликнула я. «Что «нет»?» — попив водички, спросил папа, а мама, отойдя подальше, смотрела на этот цирк и посмеивалась. «Мам!» — обратилась к ней за помощью. «Что, мам?» — ответила она. «Мы слышали». «Вы не так поняли!» — кипятилась я еще больше. «Ну скажи им, Костя!» «Что сказать?» — улыбался он, делая вид, что не понимает, о чем я. «Я спросил. Ты согласилась. Все верно». Продолжал издеваться этот гад. «Ну вот», — подбодрил отец, — «чего ты нам всем голову морочишь?» «Это я-то?» Я уже от злости не знала, что делать, а они продолжали делать вид непонимания. «Это все он!» — указала я в сторону главного зачинщика. «Я...» Легко согласился Недорокер, подтверждая что-то. «Я ведь там на балконе делал тебе предложение, а ты согласилась?» Улыбаясь, просветили меня. «Ага, конечно!» Не поверила я, сложила руки на груди. «Вот же вруны и предатели собрались тут!»